Клиническая картина. Попробую выделить симптомы, по которым любовь можно отличить от иных, внешне сходных состояний, часто называемых тем же словом. Я долго работал над этим перечнем, что-то прибавляя или что-то вычеркивая, руководствовался принципом необходимого и достаточного. В конце концов набралось 13 чертова дюжина опознавательных признаков, каждый из которых является обязательным. Первое. Взаимность. Любовь неразделенная, невостребованная — это печальное событие из области внутренних переживаний одного человека. Для любви, которую имею в виду я, потребны два интенсивно мотивированных участника. Второе. Сочетание духовного и телесного начал. Совершенно ясно, что одной либидозной составляющей для любви недостаточно. Но и без нее лишь на душевном притяжении настоящего любовного союза не построишь. Это будет античный филос, близкая дружба, искренняя симпатия, совпадение взглядов и вкусов, что угодно, но не полное слияние двух «я», любящих друг друга во всей живой человеческой цельности, которая состоит из духа и неразделимой с ним плоти. Как можно любить и при этом не желать прикоснуться к любимому, прижаться, слиться в одно тело? Это не любовь, а любовь, явление другого порядка. Третье. Монополизм, то есть однонаправленность. Нельзя любить двоих или нескольких. В любви бывает только кто-то один, на котором, если использовать два замечательных русских выражения, свет сошелся клином, и без которого свет не мил. Именно так. Существование одного человека должно перевешивать существование всего остального света. Иначе это не любовь. Четвертое. Незаменяемость. Монополизма, конечно, недостаточно. Мало ли влюбчивых людей обоего пола, которые как бабочка с цветка на цветок перелетают от одной пылкой привязанности к другой. Нужно, чтобы никто и никогда не смог бы заменить тебе именно этого человека, а ему — тебя. Для всякого живого создания, обретающегося в коконе своих ощущений и переживаний, естественно, убежденность, что на свете есть только одно абсолютно незаменимое существо — ты сам. Но любовь раздвигает границы этого привилегированного статуса ровно вдвое. Пятое. С незаменяемостью тесно связан следующий признак — пожизненность. Пока любящий жив, связь с ним прерваться не может. Для любви, в отличие от обычного брака, где всякое случается, стандартная клятва «пока смерть нас не разлучит» звучит как констатация неоспоримого факта. Я долгое время полагал, что любить вообще можно всего один раз в жизни, и если случилось несчастье, которое унесло твою вторую половину, повторная любовь невозможна. Однако сейчас мне кажется, что такие случаи хоть и редко, но бывают. Впрочем, от окончательного суждения по данному поводу пока воздержусь. Шестое. Готовность к изменению. Человеческая личность не статична. На протяжении всей своей жизни мы постоянно меняемся. Поэтому совершенно очевидно, что пожизненно сохранять любовь могут лишь партнеры, готовые и способные меняться в соответствии с переменами, происходящими в любимом. Когда человек любит, он добровольно отказывается от свободы, соглашается зависеть от любимого, то есть приспосабливаться к нему. Всякое самоограничение не воспринимается нами как несвобода до тех пор, пока оно остается добровольным. Карл Юнг писал, что взаимодействие двух «я» подобно реакции, происходящей между двумя химическими веществами. Оба компонента не остаются прежними. В любви эта реакция является постоянным процессом, причем иногда движущимся в непредсказуемом направлении. Чтобы связь не ослабела и не прервалась, чтобы не иссякла добровольность, необходимо любить партнера не просто таким, какой он есть, но и таким, каким он может стать. Если относиться к взаимной эволюции с доверием и сочувствием, если быть готовым соответствовать этой эволюции, любовь никогда не кончится. Никто никого не разлюбит. Седьмое. Заинтересованность. Все связанное с партнером, даже пустяк, волнует любящего, кажутся ему интересным и важным. Страдания, неудача, позор любимого воспринимаются как собственная беда. Успех и любое счастливое событие вызывают радость или гордость. Состояние, противоположное сильной любви, не лютая ненависть и не отвращение, а равнодушие, эмоциональный ноль. Когда человек кого-то действительно разлюбил, прежний партнер становится безразличен, неинтересен. От него хочешь только одного, чтобы он исчез из твоей жизни и больше не занимал в ней место, которому перестал соответствовать. Восьмое. С этим признаком соединен другой – партнерство в горе. Имеется в виду естественная готовность делить на двоих любое несчастье, обрушивающееся на партнера, и при этом не чувствовать, что приносишь себя в жертву. Истинно любящим можно и не давать обет быть вместе в здравии и болезни, в радости и в горе. Они по-иному и не смогут. Тем, кто любит, легче испытывать тяготы вместе, чем существовать безбедно и беспроблемно в отрыве друг от друга. Девятое. Незащищенность. Полюбить означает полностью разоружиться перед любимым. Обычно в отношениях с другими мы насторожены, готовы дать отпор, запереться на все засовы или отойти на заранее подготовленные позиции. Однако перед любимым обнажаешь не только тело, но и душу. Поэтому любовь можно назвать операцией на открытом сердце. Десятое. Нечего и говорить, что согласие на незащищенность предполагает немалую смелость, даже бесстрашие. Потому что в любви очень много страшного. Ведь можно обмануться и остаться с разбитым сердцем. Хуже того, мы знаем, что любовь неизбежно закончится утратой, потому что все смертны. В жизни, в отличие от литературы, ситуации, когда двое жили долго и счастливо и умерли в один день, случаются крайне редко. Мои родители были друг с другом счастливы и умерли в один день, но в нынешнем моем возрасте мне совсем не кажется, что они жили долго. Оба были моложе меня. И воспоминание о том, как их жизнь закончилась, всегда вызывало у меня содрогание и ужас перед любовью. Трус не способен любить по-настоящему. А если способен, то это уже не трус. Среди мужчин больше распространена физическая храбрость. Среди женщин — храбрость в любви, и цена первой ниже, чем цена второй. Потому что физически храбрый человек рискует всего лишь своим телом. 11. Необъективность. К любимому можно относиться только пристрастно и никак иначе. Это самого себя, свои сильные и слабые качества желательно оценивать, не утрачивая адекватности, а в любви всякая объективность воспринимается как оскорбление. Мы не хотим от партнера справедливости, ее мы добиваемся от людей посторонних. Любимый же должен любить даже наши слабости и извинять наши вины. Как пишет Стендаль, даже рябинка от оспы на лице возлюбленной приводит в умиление. Желание быть любимым — это желание признания твоей неповторимости. Нужно, чтобы кто-то еще, а не только ты сам, ценил тебя превыше всех сокровищ мира, и не просто кто-то, а тот, кого и ты наделяешь такой же ценностью. 12. Неотъемлемый элемент любви — иррациональность. Люди вроде меня, имеющие привычку все на свете объяснять, конечно же, пробуют рационализировать и причины, по которым они полюбили. Иногда им это даже удается. И все же всякое разумное толкование будет самообманом. Самое первое воспоминание о любви у меня относится к раннему детству, когда я, вероятно, еще и слова-то этого не знал. Я ощущал притяжение и сияние, исходившее от девочки, которая жила по соседству. Рационализировать я тогда еще не научился. Мне просто очень хотелось все время смотреть на нее и быть рядом. Во взрослые годы несколько раз бывало, что я видел какую-нибудь во всех отношениях замечательную женщину и думал, вот кого следовало бы полюбить, однако в сердце при этом ничего не происходило. Любовь приходит не по желанию и не по приговору рассудка. Она приходит, и все. Мне кажется, что если кто-то начинает уверенно объяснять, за что именно он любит своего партнера, то здесь одно из двух. или говорящий все это придумал задним числом, либо же он не любит по-настоящему. Я полагаю, что человека любят не за какие-то качества или поступки, а просто за то, что он есть. Самое лучшее из известных мне аргументаций сердечной привязанности, хотя речь здесь идет не о любви, а о дружбе, принадлежит Монтенью, который пишет: «Если меня спросят, почему я полюбил его, я могу ответить лишь: потому что это был он, потому что это был я». 13. Я так и не смог лаконично сформулировать последний, 13-й признак всякой подлинной любви, поэтому выражусь неуклюже. Она всегда сильнее смерти. Жизнь, предметы любви, дороже собственной. Поставленный перед выбором, кого спасать, себя или любимого, человек не задумывается. Если же спасает себя, то это была не любовь. Составленный мной список обязательных признаков любви может показаться чересчур жестким, но попробуйте убрать из него хотя бы один компонент, и вы увидите, что вся конструкция рассыпается. В зависимости от того, какой из пунктов дефицитен, отношения либо останавливаются на уровне недолюбви, либо оказываются недолговечными, либо не перерастают в настоящую любовь, не становятся путем и, следовательно, выпадают из сферы моего интереса.